Плотина. Щелкнув замком, он открыл ржавую дверцу старого багажника. И Лео, и Фран, крупные шоколадно-белые пойнтеры, дрожа от возбуждения, ринулись с заднего сиденья машины на волю, поднырнули под нижний край ограды и, совершая длинные летящие прыжки, стрелой понеслись через поле. Он сунул изрядно погрызенный и пожеванный теннисный мячик в один карман куртки, два свернутых поводка в другой, прихватил с собой порванную, лишенную рукоятки теннисную ракетку и захлопнул багажник. Затем нажал на кнопку, запер машину и стал подниматься по лесенке перелаза. Перед ним расстилалось море травы. Целых 20 акров в этом году здесь не было овец. И над землей колыхалось 500 000 спокойно расцветших лютиков, а в воздухе пахло цветущим боярышником. На днях он где-то вычитал, что в состав этого запаха входят, оказывается, те же химические вещества, что содержатся в сперме и в трупах. Слева от него за лугом виднелся лесок Уитом. Где-то там, среди деревьев, пролегал поющий путь, и бредущие по нему пилигримы каждый раз раздражались пением псалмов, проходя мимо трона Богородицы и любуя серебристым Порт-Медоу, и виднеющимися за ним крышами городских гостиниц и церковных шпилей. Примечание: Порт-Медоу — общинный луг в Оксфорде на берегу Темзы. Древняя земля, которая, согласно легенде, никогда не распахивалась. Конец примечания. Стоял один из тех прозрачных весенних дней, которые одновременно кажутся и теплыми, и холодными. Голубизны вокруг хватало, чтобы сшить не одну пару морских штанов. Но на высоте 16 000 футов проплывали порой легкие перистые облака, состоявшие из множества мелких ледяных кристалликов. Прямо перед ним на тропу на пару секунд присела трясогузка, но тут же снова вспорхнула и унеслась прочь. Лео подлетел к нему и резко остановился. За ним примчалась Фран. Лео залаял, припадая к земле, вытянув вперед передние лапы и высоко подняв зад. «Брось мячик, брось мячик, брось мячик!» Мяч Лео поймал в воздухе, сильно прикусив зубами. И обе собаки снова стрелой понеслись назад, а затем, изогнувшись в прыжке, приземлились на все 4 лапы и опять наперегонки ринулись к хозяину. Они были похожи на скаковых лошадей, которых зачем-то запрягли в старые расписные брички. Но вот мяч снова описал в воздухе длинную дугу, и все повторилось. Он видел, что река, протекавшая справа, прям-таки переполнена после ливней, что выпадали всю прошлую неделю. На стрежне вода шла мощным журчащим потоком, устремляясь к водосливу, где падала вниз и широко разливалась по равнине. На противоположном берегу реки, над поросшей кустарником пустошью, кружил конюк. Осторожно пробравшись между решетками для скота, он, как бывало всегда именно в этом месте, почувствовал, что наконец пересек невидимую границу, за которой начинается территория, неподвластная городу. Прошло уже 7 недель после ухода Марии, и он был доволен тем, что неплохо справляется и один. Конечно, помогали собаки. Вытаскивали его на длительные прогулки, вот как сегодня. А может, собакам казалось, что нужно как следует использовать неожиданно выпавшую на их долю удачу. С ними дом никогда не бывал пуст. И он, даже проснувшись ночью один в постели, сразу вспоминал, что внизу его собаки. Прожив в браке 26 лет, он начал учиться готовить. Макароны с сыром, пастуший пирог. А еще он стал очень много читать, выбирая книги из числа тех, что Бог знает сколько времени, с гневом взирали на него с многочисленных полок, со всех сторон окружавших телевизор. Джон Гришем, Филипп Пулман, несколько книг об Афганистане, автора которых он так и не сумел запомнить. Фран снова примчалась с мячом в зубах. Они вместе исполнили некий танец, состоявший из разнообразных уверток и обманных бросков, и в конце концов Фран все-таки выронила мячик, а хозяин тут же подхватил его и постарался забросить как можно дальше. Если трудности на его новом жизненном пути все же порой встречались, то этого, разумеется, и следовало ожидать. Чем дальше, тем труднее даются человеку любые перемены. Точно так же, как и тело его с годами становится все менее ловким и гибким. Вот сегодня, например, он ощущал это в полной мере. Кроме того, его не покидало ноющее чувство, что его брак — это лишь самое последнее из того, что давно успело от него ускользнуть. «Мир слишком быстро меняется», — думал он. «Я этих перемен толком не понимаю, а ценности, с которыми я вырос, стал взрослым и долгое время жил, теперь многими воспринимаются как нечто почти комичное, например, необходимость всегда быть джентльменом, уважать чужой авторитет и власть, уважать чужое личное пространство, проявлять сдержанность или склонность к стоицизму. Когда, в какой момент превратилось в оскорбление естественное желание мужчины придержать дверь, пропуская женщину? Зато подростки смотрят порнофильмы прямо в своих телефонах. Хотелось бы знать, — подумал он, — насколько все это повлияло на Тимоти. Все те трения, что возникли у них с Марией, привели их брак к неизбежному краху. Хотелось ли ему, чтобы все опять стало как прежде? Или же, если иметь в запасе готовый ответ, вроде «чтобы все стало как прежде», можно лениво использовать его, какой бы вопрос тебе ни задали? А вот когда ему приходило в голову, что их сын мог действовать по злобе, что он хотел заставить их страдать, у него просто опускались руки, ибо с этой мыслью было справиться труднее всего. За 3 года ни одной открытки, ни одного имейла, ни одного телефонного звонка. Он помнил, какой страшный гнев охватил его, когда Мария сказала: «Лучше бы наш сын умер, ее собственный ребенок». Ему то и дело снились письма с непонятной маркой и неясным почтовым штемпелем. Откуда они были? Из Лхасы, из Марракеша? Он представлял, как его сын высаживается где-то из самолета и сразу окунается в дрожащее жаркое марево. Хостелы, кафе, визиты в местный полицейский участок, а в гостинице ноги на стол под лениво вращающимся потолочным феном. Та старая фотография, которую он постоянно носил в кармане, с каждым днем становилась все более потрепанной, и края у нее давно загнулись, и на ней уже трудно стало что-либо разобрать, но его все же не покидала надежда, что сын где-то поблизости. Хотя мысль об этом была точная игла, воткнутая в плечо, или, может, как некое напоминание о том, что все произошло не по его воле. Фран опять принесла теннисный мячик. Лео был занят. Он на кого-то охотился. Теперь не вернется, пока не принесет свою жертву, окровавленную, тщетно пытающуюся вырваться. Фран ждала, так что пришлось снова бросить ей мячик. Приятно было слышать, как мяч рассекает воздух со звуком туго натянутой тетивы. Приятно было и то, что он все еще может так далеко забросить мяч. У Марии, слава богу, никого другого сейчас нет. Если, конечно, она ничего не скрывает. Ей, впрочем, это было бы нетрудно. Ведь он во многих отношениях способен проявлять просто поразительную слепоту. Краем глаза он вдруг заметил на краю водослива какое-то движение. Кто-то осторожно пробирался по тому участку плотины, что протянулся от фермы до острова. Наверное, сторож при шлюзе или кто-нибудь из агентства по охране окружающей среды. Но тут далекая фигурка чуть повернулась, и он увидел, что за спиной у человека ярко-красный рюкзак. Значит, это женщина. Заблудилась, наверное. Насколько ему известно, до плотины можно добраться только по неприметной тропке, спускающейся с высокого откоса кольцевой дороги. Теперь он разглядел и черные леггинсы, и джинсовую юбку, и рубашку в крупную клетку, и длинные прямые светлые волосы. 20, наверное, максимум 25. Женщина ступала очень неуверенно, цепляясь за металлические стойки и ржавые вентили. Что ж, это и впрямь не самое лучшее место для прогулок. Не знаешь, куда ногу поставить. Фран снова преградила ему путь. Хвост задран, голова опущена, дышит тяжело. Теннисный мячик зажат между передними лапами. «Не сейчас, Фран». Она заскулила. «Пожалуйста, пожалуйста». Он поднял мячик, постарался зашвырнуть его как можно дальше и быстро пошел по берегу к затвору шлюза, двигаясь против течения. а под ногами молодой женщины бурлила мощная река, которую силой загнали в узкий проход, откуда она могла вырваться лишь через единственные открытые ворота. И она вырывалась оттуда таким стремительным серебристым потоком и с таким оглушительным ревом, словно целый дом был охвачен пожаром. Незнакомка остановилась ровно на середине плотины. Похоже, с ней что-то случилось. Может, внезапно закружилась голова? А может, ей просто стало страшно, и над ней взяла верх та фобия, какую люди часто испытывают на мостах? Нетрудно было представить, каково ей стоять там в одиночестве, глядя, как под ногами бушует могучий пенистый поток. Ей, конечно, нужно помочь. Ему хотелось крикнуть, как-то ее подбодрить, сказать, что он через несколько минут до нее доберется, но расстояние было слишком велико, и нечего было думать, что она сумеет его расслышать в таком шуме. Он побежал. Вроде бы, вспоминал он, там есть только ржавая цепь, преграждающая проход к водосливу. Возможно, в гуще деревьев найдется и тайная тропка, которая выведет его к реке через... Через сколько? Через 2-3 минуты? Когда он вновь посмотрел в сторону плотины, то увидел, что женщина выпрямилась и повернулась лицом навстречу потоку. Ему стало ясно. Сейчас она прыгнет в воду. Так вот, почему, догадался он, она все время спотыкалась, пошатываясь под тяжестью рюкзака. Тяжелый рюкзак был ей нужен только для того, чтобы сразу пойти на дно. От этих мыслей ему стало не по себе. Он невольно замахал руками, крикнул «нет», однако девушка даже головы в его сторону не повернула. Потом она чуть наклонилась вперед и сделала всего один маленький шажок. Происходящее оказалось ему одновременно и более-менее реальным, чем все, что он когда-либо видел в жизни. Время, похоже, и впрямь замедлило свой ход. Светлые волосы девушки взметнулись, как пламя свечи, а сама она выглядела какой-то очень спокойной, скорее как мирно спящий человек, чем как падающий в пропасть самоубийца. Мгновение, и она исчезла в облаках пены. И все вокруг сразу стало привычным и знакомым. Одуванчики, облака, парящий конюк. На несколько секунд его даже охватили сомнения, а на самом ли деле он ее видел. Но Лео, стоявший с ним рядом, смотрел на реку и лаял так отчаянно, что становилось ясно. Все это происходит на самом деле. А у этой молодой женщины есть имя и семья. И сейчас она, должно быть, умирает, зацепившись под водой за какую-нибудь железяку. И бешеный поток безжалостно бьет ее и крутит точно в огромном барабане. Он поспешно вытащил из кармана брюк телефон, но руки так дрожали, что набрать нужный номер ему никак не удавалось. А потом он заметил в воде мимолетный промель красного, ее рюкзак, и это решило все. Телефон снова вернулся в карман, башмаки были скинуты на землю. Впрочем, этого он потом никак не мог вспомнить. Куртку он тоже снял, и только тогда немного испугался, ведь пловец он был никудышный. Красный рюкзак опять мелькнул. Теперь на стрежне реки. Обе собаки смотрели туда и безостановочно лаяли. Он прыгнул в воду, что выглядело весьма нелепо. Во-первых, там было мелко, а во-вторых, его ноги сразу увязли в иле и запутались в водорослях. Он неуклюже попытался нырнуть, чтобы высвободить ноги, и вязкое дно, хоть и неохотно, все же отпустило его. Вода оказалась такой холодной, что у него перехватило дыхание. Сперва он даже крикнуть не мог, но потом, собравшись силами, закричал так, словно ему удалось поднять очень большой вес. Легкие сразу расправились, дышать стало легче. Плыть оказалось гораздо труднее, чем в море или в пруду. Течение било ему в бок, сносило куда-то, и дна под ногами он больше не чувствовал. Только теперь он понял, как на самом деле велика и сильна эта река, и как ничтожны шансы найти молодую женщину и помочь ей. Значит, она обречена на гибель. Нет, с этим он смириться не мог, и снова нырнул, надеясь увидеть ее под водой, но вода была мутно-зеленой, как бутылочное стекло викторианской эпохи, и видно было максимум на полметра вокруг. Вынырнув на поверхность, он увидел, как быстро его уносят вниз по реке. Берега были практически скрыты кустами, наполовину затопленными водой. Среди кустов застряли груды речного мусора. Русло реки постепенно сужалось, и течение набирало скорость, чтобы протиснуться под мостом. За мостом виднелась плотина и очередной шлюз. Ему стало страшно. Он почувствовал себя очень одиноким, очень глупым пожилым человеком, который сдуру взял да и прыгнул в разлившуюся реку, зная, что толком не умеет плавать. Промокшая насквозь одежда стала удивительно тяжелой, и ему приходилось тратить все больше усилий, чтобы удерживать голову над водой. Неожиданно девушка возникла прямо перед ним, буквально выпрыгнув из пузырящейся зеленой воды, и сразу вцепилась ему в лицо. Его охватил гнев. Как она посмела на него напасть, если он, рискуя собственной жизнью, бросился ей на помощь? Однако он вспомнил школьные занятия, посвященные спасению утопающих, и мистера Шиллера в закатанных до колен штанах, который, сильно заикаясь, учил их обращаться с тонущими людьми, и проворно обхватил девушку руками сзади, чтобы ее лицо было от него отвернуто. Затем согнул ладонь чашечкой и подвел ей под подбородок. Все дело сделано. Девица продолжала отчаянно брыкаться, пытаясь вырваться, а из носа у нее выдувались серебристые пузырьки. У него никак не получалось все время держать ее рот и нос над поверхностью воды. Господи, он совсем забыл о чертовом рюкзаке. Было ясно, что просто стащить с нее рюкзак сил у него не хватит, но и мысль о том, чтобы сдаться, была для него невыносима. Набрав в грудь как можно больше воздуха, он поднырнул под девушку, и они вместе погрузились под воду. Тяжелый рюкзак тянул их все глубже и глубже, но ему все же удалось перевернуть девушку и нащупать ремень рюкзака. Господи, как же расстегивается пряжка! Внезапно над головой стало темно. Мост. Впрочем, быстрое течение тут же вынесло их из-под моста. Он понимал, что нужен нож, но ножа у него не было. Он дергал, нажимал, вертел пряжку так и сяк, а девица била его кулаками, выдирала ему волосы, и невозможно было понять, чего она хочет, то ли вынырнуть на поверхность, то ли не дать ему отстегнуть ее набитый камнями рюкзак. Его легкие буквально стонали от нехватки воздуха. «Только не вдыхай», — твердил он себе. Его охватила паника. Мысли туманились, мозг, лишенный доступа кислорода, отказывался работать нормально. Яростная какая-то звериная жажда жизни заставила его выбросить эту женщину из головы, забыть о ее спасении, и он, силой оттолкнувшись ногами, стал всплывать «держись, держись», и, наконец, вылетел из воды навстречу солнечному свету, мучительно выталкивая из легких воздух, смешанный с грязной водой, задыхаясь и кашля. Потом со свистом набрал полную грудь воздуха, потом еще раз и еще — и вспомнил, что она осталась где-то там, внизу. Она вот-вот погибнет, а может, уже погибла. И почти сразу услышал, как где-то рядом отчаянно залаяли его собаки. И в следующую секунду девушка вылетела на поверхность совсем рядом с ним. Теперь она уже сама держала голову над водой. И рюкзака на ней не было. Наверное, ему все-таки удалось его тогда отцепить. Но глаза у нее были закрыты, она не шевелилась. Времени для размышлений не было, и он, схватив ее за волосы, поплыл к берегу. Она никак не реагировала. «А что, если я тащу за собой труп?» — подумал он, продолжая старательно грести одной рукой, а ногами делая движения, какие полагаются при плавании брасом. Их отнесло довольно далеко от моста. До плотины оставалось 30 метров, а там взбесившаяся запруженная река попросту засосет их. Он изо всех сил, сопротивляясь течению, пытался добраться до спасительного берега. К счастью, удалось ухватиться за конец какой-то колючей ветки. Ветка, правда, тут же сломалась, но он успел схватиться за другую, и она выдержала. Теперь можно было не спешить, рывками продвигаясь к берегу, поскольку стержень остался далеко позади. Вот ноги почувствовали дно. «Слава тебе, Господи!» Снова вязкий ил, водоросли, корни полузатопленных кустов. Он рывком приподнял девушку за плечи и посадил на мелководье, на заросший тростником береговой выступ, окаймленный сплошными зелеными зарослями. Собаки стояли рядом, наблюдая за ними. «Интересно, она еще дышит?» — подумал он. Но проверять у него не было сил. В конце концов, почувствовав под ногами твердую почву, он последним рывком вытащил молодую женщину на траву. Странно, она оказалась такой маленькой, но до чего же тяжело было ее тащить. Он переполз через нее и подтянул повыше, подальше от воды. Ее голова бессильно моталась из стороны в сторону. Он перевернул ее на живот, вспоминая школьные уроки мистера Шиллера. Значит так, левое колено поднять, левый локоть тоже. Попытки сделать ей искусственное дыхание отняли у него остатки сил, и он, тяжело дыша, упал рядом с ней на четвереньки. Перед глазами вспыхивали яркие звезды, и, застилая все вокруг, кишели какие-то светящиеся точки. А рядом царило полное спокойствие. А вон пролетели два красных адмирала. По пальцу прополз муравей. Кожа у женщины была серо-синяя, но в ушах серьги, собственно, даже не серьги, а бирюзовые бусины на серебряных цепочках. Такие украшения раньше носили хиппи. Он давно ничего подобного не видел. Он вдруг представил, как она открывает шкатулку, стоящую на прикроватном столике, и думает, чтоб такое ей вдеть в уши. Неужели можно размышлять о таких вещах в последний день жизни? Сквозь рваные леггинсы на бедре у нее виднелась кровавая рана. Да и у него рука все еще сильно кровоточила. Наверное, это те колючие ветки, за которые он хватался. Ему никак не удавалось понять, дышит ли она, приподнимается ли ее грудь на вдохе. Он попытался отыскать у нее на запястье пульс, и в тот же миг, словно он нажал на какую-то кнопку, она дернулась и извергла из себя пинту речной воды и еще что-то, похожее на овсянку, съеденную, видимо, на завтрак. Потом она страшно закашлялась и ее снова вырвало. После чего она самостоятельно перевернулась на спину, но глаз так и не открыла. Ее спутанные светлые волосы были все перепачканы грязью.